Героические подвиги и испытания, позаимствованные из истории, но существенно переработанные в произведениях литературы XII и XIII веков, разворачивались в мире, который не был тождественен реальному, но не был и чужд ему. Неудивительно, что отравление занимает свое место в этом вымышленном пространстве. Стоит посмотреть, какое именно и как это соотносится с действительностью. Скромное, но заметное место в литературе. Здесь лежит Гаэрис Блан, Искарае, брат Мадора де ля Порте, которого королева убила при помощи яда. Такова эпитафия из произведения «Смерть короля Артура», написанного около 1230 года. Рыцари круглого стола решили высечь ее на могиле своего несчастного товарища, погибшего в результате отравления. Ответственность возлагалась на королеву Гвиневру, которая ввела яд в рыцарский мир. Одной из важных тем произведения, о котором идет речь, составляла исчерпанность рыцарских ценностей. Выражал ли данный случай эту идею или являлся расхожим эпизодом, который повторяли литераторы? На самом деле, в более ранних произведениях встречается не так уж много отравленных героев, причем погибали они от отравленного меча нечестного противника, как, например, в истории о Тристане и Изольде или от укуса огнедышащего дракона, а не вследствие настоящего отравления. Любовные напитки ядами считать нельзя, и они остаются за пределом политического поля. В произведениях каролингского цикла, относящихся к XII веку, не содержится никаких сведений об отравлениях, что соответствует реальности, описываемой в них эпохи. В XIII веке появилась эпическая поэма «Гайдун», продолжение песни о Роланде. Она начинается с рассказа о заговоре противников героя с целью его отравления. Враг Карла Великого, могущественный брат Ганилона Тибо Деспримон, досаждает императору и стремится навредить герою, именем которого названа поэма. Он замышляет послать императору отравленные яблоки и вино от имени Гайдона. Таким образом, Тибо станет королем, а предполагаемый отравитель будет казнен. Однако императора хранит Господь, и он избегает яда. Гайдон, оказавшийся под подозрением, должен доказать свою невиновность, сразившись с истинным отравителем. В романах греческого цикла о яде говорилось в связи со смертью Александра Великого. Рассказы о подвигах македонского полководца были очень широко распространены, что делало и убийство доблестного героя любимой темой культуры элит. В литературных произведениях об истории Рима отравление редко оказывалось в центре интриги. В романе о Делопатесе речь идет о короле Сицилии, современнике Августа и Вергилия. У него есть сын по имени Лициниан. Воины ему завидуют и решают отравить принца во время пира, но не по политическим мотивам, а просто предавая друга. В романе «Вильгельм из Палермо», анонимном произведении первой половины XIII века, герой отравлен дядей, который стремится открыть себе дорогу к трону Апулии, но это лишь завязка. Остается бретонский цикл. В произведениях, посвященных королю Артуру, яд появлялся редко и редко связывался с конфликтами внутри власти. В «Рыцаре телеге» Кретьена де Труа около 1170-1180 годов речь идет о злонамеренных врачах, нарочно отравляющих раны Кея. Однако по отношению к главному рассказу эта история второстепенна, так же, как и отравление Идера Кеем из ревности. Вместе с тем, отравители не вовсе отсутствуют. Около 1150 года нормандский поэт Роберт Васс написал для королевы Альеноры роман о Бруте, первый текст о круглом столе, в котором создан рыцарский образ короля Артура. Там не наблюдалось недостатка ни в отравителях, ни в отравленных. Так, например, Мембрис, сонаследник королевства Корнуолл, был готов убить ядом или силой, или предательством всякого, кто ему мешал. Мерлин предрекал братьям Утеру и Аврелию отравление. Действительно, Утер отравил брата с помощью лжемедика Сакса. В свою очередь, Утер погиб, набрав воды из источника, отравленного Саксами. Таким образом, в артуровском цикле яд появился задолго до произведения «Смерть короля Артура», 1230 год. Здесь он также играл существенную роль. Рыцарь по имени Аварлан, желая отравить своего врага Говена, устраивал так, что Гвиневра подносила ему отравленный плод, который по недосмотру съедал другой рыцарь. В защиту королевы выступал Ланселот, доказывая, что она невиновна в убийстве, которого не хотела совершать. Он героически сражался с обвинителем, истина торжествовала. Признавалась невиновность той, что, начиная от имени Вуивра, мифологическая змея, и кончая действиями, совершенными по неведению, как будто являлась воплощением принцессы-отравительницы. Яд является в большей степени испытанием, чем орудием политики. Поиски Грааля наряду с поисками дамы или славы составляли сердцевину рыцарского приключения. Сосуд с ядом являл собой прямую противоположность святой чаши, наполненной кровью Христа. Тот, кто использовал яд, весьма серьезным образом нарушал порядок в мире рыцарства. Противопоставление славных побед, силы оружия и постыдного успеха в отравлении отчетливо выражалось в средневековых исторических текстах и бытовало в литературных произведениях. Так в романе о Бруте объяснялось, что завоеватели Саксы хотели убить короля Утора, отца Артура, ядом, отравой или предательством, поскольку не доверяли своему оружию. Для того, чтобы вернее осуществить преступление, отравители эксплуатировали узы дружбы и близости. Возможно, не большее зло, чем враг в собственной семье, задавался вопросом автор, вторя Цицерону и Боэцию. Эта тема возникала также в романе о Делопатосе. Нет ничего опаснее, нет ничего хуже и докучливее, чем враг в своей семье, о котором думают, что он друг. Связывающая рыцари одного поколения дружба разрушалась завистью, порождавшей отравление, возможно, потому что аристократическое равенство подвергалось испытанию утверждавшейся королевской власти. Отравление становилось испытанием и для жертв. Героизировались ли они в силу того, что не были побеждены силой, или наоборот, уничтожались, поскольку гибли как обычные смертные? Средневековые авторы по-разному отвечали на этот вопрос. С политической точки зрения, главная идея заключалась в том, что яд наказывал превышение власти. В романе об Александре, сочиненном около 1180 года Томасом Кентским, отравление царя показывало, что ждет королей, пренебрегавших советами баронов и несоразмерно возвышавших слуг низкого происхождения. Если яд действовал неэффективно, это свидетельствовало, напротив, о замечательных качествах правителя. Герой романа о Делопатосе, Лициниан, без страха отправлялся на пиршество, где его собирались отравить, ибо он прочел черные замыслы своих сотрапезников по звездам, а это не дано обычным людям. Гостеприимство этих людей притворное, щедрость опасна, однако герой предвидел момент предательства, знал, что в золотом кубке смертоносный напиток. Юный, но уже мудрый герой предлагал, чтобы из него отпили сначала великодушные хозяева. Они уклонялись, возопив о бесчестье, ибо правила поведения за столом требовали принять подношение. Однако, в конце концов, вынуждены были выпить и погибнуть. Лициниан торжествовал над коварством сотрапезников, что узаконивало его власть как государя. Неудача отравителей подтверждала, как и в житиях святых, совершенство жертвы. Попытка отравления испытывала также способность героя противостоять клевете. Гайдону и Гвиневре это удалось благодаря поединку, то есть спасительному возвращению к настоящему оружию, к битве. В смерти короля Артура Ланселот выступал защитником королевы Гвиневры, обвиненной в предательстве рыцарем Мадором, который считал ее виновной в смерти его брата. Мадор терпел поражение, что доказывало невиновность королевы. Тот же повествовательный мотив встречается в «Герцогине Паризе», примерно того же времени, что и смерть короля Артура. Разница заключалась в том, что здесь поединок в защиту обвиняемой не был честным. Защитник продался обвинителям. Таким образом, извращение аристократического способа разрешения конфликта соединялось с привнесением в рыцарские обыкновения коварного оружия яда. И то, и другое фальсифицировало нормальное соперничество. Приведенные эпизоды показывают, как в призрачный мир рыцарства проникали пятнавшие его низменные практики, которые тем лучше подчеркивали противостоявшую им добродетель истинных героев. С политической точки зрения они отражали усиление внутренних противоречий, излишнюю легковерность правителей, которых легко толкали на несправедливые действия, упадок политических нравов, неуважение к государю.